Глава четвертая. При знакомстве я всегда вижу в человеке только хорошее, пока сам человек не докажет обратное. В. Высоцкий. Алекс посмотрел на часы. В запасе было еще достаточно времени. Вообще он всегда считал, что лучше прийти немного пораньше и подождать, чем, не рассчитав своего резерва, потом отчаянно спешить или вовсе опоздать и приносить извинения, оправдываясь и объясняя, почему задержался. В отличие от него, Амелия не умела должным образом соизмерять временной ресурс со своими возможностями, и потому, к сожалению, зачастую опаздывала. Детективу вспомнились дни, когда они были юны и только начинали встречаться. Ему в ту пору приходилось частенько ждать ее, а иногда даже очень подолгу, под окнами дома, в котором она проживала со своими родителями. Они даже несколько раз ссорились из-за этого, однако всегда оставались вместе. Ведь, чтобы сберечь отношения, нужно стараться уступать друг другу. И главное — уметь прощать, даже если ты очень сильно обиделся. Да и вообще, как говорят мудрые люди, если два человека повздорили, то виноваты оба. Ступая по рыхлому снегу и неся в одной руке увесистый чемодан, в котором были туалетные принадлежности, запасное нательное белье и костюм, мужчина про себя подумал: «Зачем мне костюм? Ума не приложу». Но на этом настояла Амелия, и чем с ней спорить, проще было согласиться. Погода действительно начинала портиться. Ветер стал гораздо сильнее, своими порывами он поднимал снежинки, срывая их с поверхности и противно обдавал лицо холодом. Метров за 50 рядом с цветной будкой стоял мужской силуэт в темно-синем спортивном костюме. Подойдя к нему ближе, Алекс увидел, что это темнокожий мужчина, и, сняв перчатку, протянул ему руку. «Алекс Вайт, добрый вечер. Вы, как я полагаю, ожидаете подъемник?» «Добрый вечер. Льюис Хайвок», — мужчина ответил встречным рукопожатием и, затягивая сигару, которую с трудом можно было обхватить двумя пальцами одной руки сквозь зубы, добавил. «Да. Отправляюсь на экскурсию, и, признаться честно, заодно хочу решить несколько вопросов с хозяином того отеля». «Ну, нас уже двое», — достав из пачки сигарету и закуривая, продолжил диалог детектив. «Теперь будет уже не так страшно», — улыбнулся темнокожий мужчина. Круглое лицо, черные как смоль глаза, над которыми располагались густые брови, и аккуратные бакенбарды производили о нем впечатление, как о серьезном человеке. На правой щеке отчетливо просматривался уходящий под шапку старый шрам, скорее всего, вызванный сильным ожогом. Достаточно дорогой костюм известной фирмы подтверждал, что мужчина явно не бедствует. «Мистер Вайт, вы раньше когда-нибудь занимались подобным?» — указал на гору пальцем, на котором был надет большой перстень с изображением львиной головы с красными рубинами, инкрустированными в глаза зверя. «Нет, но это моя, по правде говоря, очень давняя мечта». «Это прекрасно, когда мечты сбываются. Уверяю, в этом нет ничего сложного, просто нужно быть внимательным и соблюдать осторожность при восхождении. Тем более, глядя на вас, я могу судить об отличной физической форме, так что подъем проблем не составит». «Надеюсь на это», — улыбнулся в ответ детектив, еще раз оглядев мужчину достаточно плотного телосложения. «Как вы думаете, наш инструктор уже в отеле или прибудет позже?» «Не знаю. Как бы там ни было, он должен будет собрать нас всех». «Без него нам явно нет смысла куда-либо подниматься, да и все снаряжение у него». «Вы не в курсе последовательности наших действий? Мне эту экскурсию подарила жена, и я не совсем ознакомлен с графиком. Не подскажете?» «Конечно, подскажу. Мы прибываем в тот отель на горе, проводим там ночь, а рано утром после завтрака совершаем восхождение и ближе к вечеру возвращаемся. Проживание и еда входят в стоимость». «Понял. Большое спасибо. Простите за любопытство, вы сказали, что есть дела к владельцу отеля. Выходит, что вы его знаете?» «Ничего секретного. Я просто точно так же, как и он, являюсь обладателем отеля, но на побережье моря, и хотел бы предложить ему сотрудничество. Лично мы не знакомы. Вопросы бизнеса», — блеснув белоснежными зубами, ответил Льюис. «Кстати, приглашаю вас и всех членов вашей семьи к себе. И как своему товарищу по покорению этой огромной горы обещаю, что сделаю хорошенькую скидку». Вытащив из внутреннего кармана визитку с пальмами на голубом фоне и номером телефона, он протянул ее Алексу. «Благодарю вас, мне очень приятно. Если получится, может быть, в следующем году обязательно приеду». «Отлично. Надеюсь, что так и будет. А раз уж мы заговорили, позвольте тогда и мне поинтересоваться. Чем занимаетесь вы?» «Я небольшой предприниматель, хозяин пары магазинов в городе. В общем, на хлеб с маслом хватает». Улыбнулся Алекс и провел рукой по подбородку, щетина на котором слегка заскрипела. За годы работы детективом жизнь многому его научила, в том числе и тому, что не стоит каждому встречному рассказывать о себе. Ведь ты не знаешь, что за человек находится перед тобой, потому сложно предугадать, какими могут быть последствия твоей откровенности. «Всегда с чего-то надо начинать и, не сдаваясь, идти к своей цели. Только тогда ты добьешься желаемого результата и успеха». Немного выпятив грудь вперед, гордо произнес Льюис. «Абсолютно с вами согласен. Я точно так же считаю». «Позвольте, я расскажу вам свою историю. Конечно, если интересно. Ну, как я понимаю, нам особо спешить пока некуда. Почему бы и нет? Я с удовольствием послушаю». «Не хочу жаловаться, но у меня было достаточно нелегкое детство. Отец бросил нас с матерью, когда я был еще маленьким. Мне он оставил лишь этот перстень. Жили мы бедно, денег часто не хватало даже на хлеб. Меня слишком это удручало, и, признаться честно, хотелось большего. Мама работала в отеле днем и ночью, не покладая рук, чтобы как можно больше заработать. Я хорошо запомнил красивые номера, которые оплачивали богатые люди, с легкостью тратившие свои деньги на развлечения. Повзрослев, с компанией таких же голодранцев мы стали продавать различные товары. Вырученные деньги я усердно откладывал и через некоторое время открыл небольшой ларек, а потом и магазин. И вот спустя много-много лет, неотступно и верно идя к своей цели, я все-таки стал владельцем большого отеля». «Восхищен вами!» — детектив улыбнулся и закурил очередную сигарету с запахом вишни. Посмотрев на свои наручные часы, Алекс произнес: «Думаю, нам пора уже идти располагаться, осталось меньше 15 минут до отбытия подъемника». Темнокожий мужчина охотно согласился с предложением, так как на улице было довольно холодно, а в вагончик, во всяком случае, не задувал пронизывающий ветер. Но не успели мужчины сделать и 5 шагов, как неожиданно из черно-белой будки, которая терялась на фоне красного вагончика, раздался очень неприятный дискант. «Ваши билеты!» Протягивая каждую букву, процедил голос. Из окошка вылезла пухлая рука, вероятно, кассирши, пальцы которой украшали огромные перстни. Льюис взял путевку нового знакомого и обе, вместе со своей, протянул загадочной персоне. Это билеты на экскурсию и суточное пребывание в гостинице. Оплата за услуги подъемника сюда не входит. Все так же максимально надменно продолжала женщина. Прошу прощения, но при покупке экскурсии мне сказали, что в ее цену все включено, возразил мистер Хайвок. «С каждого по $2!» Не придавая значения ни одному слову, ответила сердитая билетерша. «Позвольте», — хотел было продолжить мужчина, но тут дверца окошка сильным хлопком закрылась. «Вы это видели?» — с полнейшим недоумением обратился он к детективу. «Я...» «Да не стоит обращать внимание. Все равно своим возмущением ничего не добьешься». С иронией сказал Алекс, уже достав из портмоне 4 купюры. Он постучал в окно, рука снова вылезла и в обмен на купюры протянула билеты. «У вас осталось 10 минут. Если не успеете занять свои посадочные места, возвращать деньги я вам не буду. Можете проходить в вагончик и усаживаться на сиденье с номером, указанным в билете. Запрещается прыгать, курить, раскачивать». Женщина продолжала что-то говорить, но мужчины уже двигались в сторону подъемника. Подойдя к вагончику, Алекс посмотрел вдоль стального троса, который уходил куда-то очень далеко в небо и скрывался во мраке. Подняв воротник своей куртки, детектив прошел вслед за Льюисом и занял место напротив него. Зеленоглазый мужчина придвинулся ближе к окну и, протерев рукавом запотевшее стекло, глянул вниз. Его взору открылась огромная пропасть, кажущаяся бездонной. Лишь острые пики скал, подобно рифам на воде, торчали своими острыми кольями. Примерно метров через 200 от них начинала тянуться в сторону горизонта отвесная стена, на которую прилетали немногочисленные птицы, ища укрытие от непогоды. Раздался протяжный звуковой сигнал, и вагончик со скрежетом стал медленно двигаться, как вдруг со стороны улицы раздался чей-то крик. «Эй, подожди!» «Вы это слышали?» Льюис прильнул к окну, увидел, как какая-то фигура поспешно приближалась к ним. Вагончик уже понемногу начал отъезжать, издавая металлический скрип и слегка покачиваясь из стороны в сторону. «Я уверен, что этот человек направляется именно к нам, и, по всей видимости, он не собирается сбавлять темп». Стальная конструкция продолжала движение, и половина ее части уже отошла от деревянного помоста, по которому отчаянно несся незнакомец. Вскочив со своего места, Алекс резким движением открыл стальную дверь, и кабина заполнилась потоком ветра вперемешку со снегом, обдавая лицо морозным воздухом. «Как вы думаете, он успеет?» — с тревогой в голосе спросил темнокожий парень, перекрикивая ветер. «Должен успеть». Сохраняя спокойствие, прищурив глаза, пытаясь предугадать дальнейший исход, ответил Алекс. За эти секунды фуникулер начал набирать скорость и отдалился от платформы уже примерно на метр. Под ним замаячили острые пики скал, торчащие под толщей снега и напоминающие колючки ежа, который всем своим видом пытается отпугнуть любого, представляющего для него угрозу. Силуэт мужчины все так же стремительно продолжал приближаться. От помоста пассажиров отделяло уже примерно 3 метра, когда в проход кабинки транспортера буквально влетел новый пассажир, снеся с собой и повалив на пол Алекса, стоявшего в проеме на случай подстраховки. Из-за этого вагончик так сильно раскачало, что даже сильный ветер был не в силах заглушить лязгающий звук металла. Льюис замер, как вкопанный, с ужасом наблюдая за происходящим. «Прошу меня простить. Надеюсь, я не сильно вас напугал?» Тяжело дыша и кашляя, поднимаясь с пола и протягивая руку Алексу, сказал молодой мужчина. Вставая на ноги, Детектив отряхнул штаны и, посмотрев парню в лицо, произнес лишь одну фразу. «Да чтоб мне провалиться!»